До сих пор Браманте был всесилен в Ватикане. Мысль уступить кому-нибудь влияние над пылким и непостоянным Юлием II была ему невыносима. А папа в последнее время только и говорил, что о Микеланджело. Браманте был главным строителем знаменитого собора Святого Петра. Сначала архитектор отмалчивался, когда папа заводил речь о работе Микеланджело над гробницей. Потом стал осторожно высказывать сомнения в ее скором и успешном окончании. Раз Браманте сказал со льстивой вкрадчивостью: «Да простит мне ваше святейшество мои простые слова, но я не могу равнодушно ни говорить, ни думать об этой гробнице». «Недоброе предзнаменование сделать себе при жизни гробницу, ваше святейшество». И он замолчал, приняв смиренный и огорченный вид. Папа нахмурил брови, и в его глазах Браманте уловил тревогу. Тень страха смерти словно укутала душу Юлия II. Браманте был доволен. Он не мог простить недружелюбного к нему отношения Микеланджело, осуждавшего архитектора за роскошный образ жизни, в то время как сам он жил исключительно просто. Помнил Браманте и то, что Микеланджело не скрывал своего мнения о его сооружениях. Отдавая должное художественному замыслу архитектора, Микеланджело выражал сомнения в правильности расчетов постройки, и самолюбивый Браманте не мог ему этого простить. Ему передавали, будто скульптор, ставший любимцем папы, как-то определил работу его великого строителя Браманте старой народной пословицей, которая значит буквально «и поп в проповеди может ошибиться», или «и хороший конь спотыкается». И с какой будто бы насмешкой это было сказано. На первое предостережение папа ничего не ответил. Он только попросил Браманте: «Оставь меня, я не могу, я устал». Архитектор почтительно откланялся и ушел, оставляя после себя запах духов, драгоценной амбры, смешанной с соком восточных растений. Дело было сделано. Искра суеверного страха попала в душу всесильного владыки. Микеланджело спешил в Ватикан. Ему необходимо было получить распоряжение о выдаче денег для расплаты за привезенный мрамор. Погруженный в свои размышления, художник задумчиво пробирался через двор, как вдруг у дверей его остановили. «Не спешите, маэстро», — с явной насмешкой сказал слуга. «Мне не велено никого впускать к его святейшеству». Пораженный, Микеланджело смерил взглядом с ног до головы заносчивого слугу. «Разве ты не знаешь, с кем говоришь?» — удивленно спросил случайно оказавшийся рядом епископ и прибавил, снижая голос: «Ведь это скульптор Микеланджело Буонаротти. Он имеет свободный доступ к его святейшеству». Слуга отвечал, не понижая голоса: «Отлично узнаю, ваша эминенция, но именно его-то мне и не велено допускать». Микеланджело закричал в негодовании: «Так скажи же своему хозяину, что если теперь я ему понадоблюсь, пусть он ищет меня сам и везде, кроме Рима. Уехать, сейчас же уехать, немедля дня». Но разве смеет уехать он, связанный с теми, которые по его заказу в поте лица работали в горах и завалили глыбами каррарского мрамора площадь у его дома? И свой дом он отдал почти весь каменотесам, оставив себе только место для мастерской и две комнаты, необходимые для жилья. Ему нельзя все бросить и ускакать, как ветреному мальчику. Он задумался, сидя перед столом и держа в руке гусиное перо. Потом позвал слугу. «Проводи ко мне купца, привезшего мрамор из Каррары, и старшего каменотеса. Черт меня побери, если я не найду выход из этого дурацкого положения». Через несколько минут перед ним были и купец, и Скарпеллино. «Сеньор», — сказал решительно Микеланджело, обращаясь к купцу, — «мне немедленно надо уехать во Флоренцию, а его святейшество задерживает проверку счетов. Прошу вас описать все мое имущество в этом доме, дабы мне расплатиться с вами. Если чего не хватит, я думаю, немного. Вы мне сообщите, и я вам доплачу. Смотрите только, я говорю с вами при старшем каменотесе, старике, которому верят все его товарищи. Никто не должен быть неправильно рассчитан. А вот вам небольшая сумма вперед. С папой я рассчитаюсь сам». Весь дом переполошился. Служанка, которая отлично знала, что хозяин давно уже не получал никаких денег из Ватикана, качала головой и думала: «И с чем только он поедет? Не очень-то тугой у него кошелек». Но он не забыл щедро рассчитаться и со служанкой. Папе он послал письмо, повторив сказанное им в Ватикане. «Святой отец, сегодня утром по приказу вашего святейшества меня прогнали из дворца. Отныне, если я вам понадоблюсь, можете искать меня где угодно, только не в Риме». Конь давно уже вынес художника за пределы вечного города, когда пять верховых, посланных папою, мчались по дороге к Флоренции вдогонку беглецу с приказом: «По получении этого, под страхом нашей немилости, немедленно возвращайся в Рим». Они догнали его уже за пределами подвластной папе территории. Микеланджело отвечал, что вернется только тогда, когда папа выполнит свои обязательства. К этому же времени относится сонет Микеланджело к папе, кончающийся словами: «Я надеялся возвеличиться твоим величием, но, видно, небо смеется над добродетелью, посылая ее на землю и заставляя ждать плодов от высохшего дерева». Упоминая о высохшем дереве, Микеланджело делал намек на дуб в гербе рода Ровере, которому принадлежал Юлий II. Получив это письмо, папа в гневе закричал: «А, он все же уехал? Так нет же, он вернется!» Абраманте ликовал. Едва не стало Микеланджело, как все, кому не лень, растащили мрамор, заготовленный скульптором для гробницы. А на следующий день после отъезда Микеланджело началась в Риме новая грандиозная стройка. Был заложен первый камень собора святого Петра. Между тем папа слал во Флоренцию послание за посланием, теперь уже на имя синьории. Гонфолоньер Содерини вызвал Микеланджело и обратился к нему со строгим внушением: «Ты что же это? Сыграть с папой такую шутку, какую не позволил бы себе сам французский король? Мы не намерены из-за тебя воевать с ним, потому изволь-ка вернуться в Рим. Мы дадим тебе охранные грамоты, так что всякая обида тебе причиненная будет рассматриваться как обида, нанесенная самой Флоренции». Но Микеланджело ничего не слушал. Вернуться? Как бы не так. Он выставлял свои требования. Ему должна быть дана гарантия, что ничто ему не помешает закончить гробницу. И все же он не вернется, а будет работать во Флоренции. Статуи можно будет потом перевести в Рим. И не обращая больше внимания на гнев папы, он вернулся к работе над своим все еще незаконченным картоном для росписи в зале Большого Совета. Наконец пришло письмо Юлия II, в котором он обещал художнику свое полное прощение и полную милость, лишь бы только он вернулся. «Вот прекрасно», — подумал, прочтя Микеланджело. «Приехать в эту яму лжи, зависти, подлости, лицемерия, присмыкаться перед папскими лизоблюдами и раскидывать им тенета, как они делают это мне. Слуга покорный. Один браманте чего стоит? Нет, я не подхожу. Я раздражителен, непочтителен, груб. Я не умею себя вести в обществе вельмож. Мне ближе мои каменотесы. А там я не ко двору. Не поеду. И баста». Он пришел к отцу мрачнее тучи. Отец, как всегда, жаловался на боль в пояснице, на нужду, на то, что сыновья ленивы и не поддерживают одинокого слабого старика. Микеланджело слушал его почтительно, как вдруг выпалил неожиданно. «Я решил положить конец этой истории и уехать в Турцию. Предложу султану построить мост в Константинополе, который прославится на весь мир». «Еще чего не доставало!» — закричал в ужасе миссер Лодовико. «Он поедет в Турцию. Не осрами меня, старика! Не перейди в подданство султану! Ах, я несчастный! Последний сын сходит с ума и меня обрекает на нищету. Он осмеливается ослушаться его святейшества папы и накличет на родину войну». А во Флоренции шел слух, что разгневанный папа уже двинулся на Флоренцию и бентоволью бежал из Болоньи, как некогда из Флоренции бежали Медичи. Наконец Содерини пришел к Микеланджело, когда тот сидел в раздумье у себя в каморке в доме отца, сложив свои вещи, молчаливый и загадочный. «Надо куда-нибудь уехать, сеньор, только не к папе», — объявил он, не дожидаясь еще вопроса Гонфалоньера. «Друг мой», — заговорил плачущим голосом Содерини, — «ваша родина Флоренция просит у вас жертвы. Не возмущайте папу против нашей несчастной родины, и так измученной вечными раздорами. Поезжайте немедленно в Болонью в качестве флорентийского посла. Отвратите от нас войну». Противиться было невозможно. Ни один Содерини, весь народ требовал от него этой уступки. «Хорошо», — сказал измученный душевной борьбой художник и стал собираться в путь.